Тапа. Здесь объясняется важность тапаси. Шрила Прабхупада комментирует этот стих именно в связи с важностью его смысла. Смысл тапаси в том, чтобы привести в действие звуковую вибрацию. И мы видим, что вся ведическая литература состоит из мантр. Ман означает ум, трая означает освободить. Мы очень часто пытаемся освободить, мы говорили уже с вами, желудок, почки, печень, мочеполовую систему вычистить, какие-то еще определенные процессы нас интересуют, стать богатыми или что-то еще. Но предназначение всех звуковых вибраций, тапаси, все это соединено, как говорится, благотворительность, жертвоприношение и тапаси. Три вида деятельности. Они взаимосвязаны. Что дают эти три вида деятельности? В первую очередь, все это называется тапаси. И жертвоприношение – это тапаси, и благотворительность – это тапаси, и ограничение чувственных наслаждений – это также тапаси. И самым важным чувственным наслаждением для живого существа является деятельность по собственной прихоти. Ни от чего так не наслаждается человек, как от свободы действий, когда он действует по собственной прихоти. Таким образом, какие-то телесные подвижнические подвиги считаются не так важными. Поэтому мы видим, что даже демоны совершают более суровые телесные покаяния, но они не могут подчиняться. Они наслаждаются даже этими покаяниями. Мы думаем, о боже мой, там термитники съели его мышцы, его сухожилия, его вены, съели его сердце. Хираньякашипу. Съели глазницы, но Хираньякашипу оставался жив. Будучи демоном, таким очень волевым человеком, волевой личностью, не человеком, но демон, демоничная личность, он мог свою плоть истязать. Истязать. Как же истязал он? Мы думаем, что Хираньякашипу был очень необразован, и мы думаем, что он истязал свою плоть не в соответствии с шастрами. Поэтому в Бхагавад-гите Кришна говорит, тот, кто мучает свою плоть, и так же, как присутствующий в ней параматма, есть демон. Или он говорит, что тот, несомненно, глуп и невоздержан. Мы видим интересные такие пояснения Кришны, что истязать свою плоть не в соответствии с писаниями. Это глупость и невоздержанность. Очень многие люди здесь выдумывают разные тапаси, особенно в нашем движении. Вы можете видеть браманов, которые говорят о том, что они очень поквалифицированы. И они выдумывают разные посты, голодания для того, чтобы очиститься. Они все время тыкают в аюрведы гражданки Соловьевой или там еще кого-то, который лук там закапывает всем в глаза или там в ноздри там, или во что-то еще. Очень много людей, которые считают себя аюрведическими врачами, считают себя квалифицированными понять, что такое телесная аскеза. Но говорится, что если человек не квалифицирован в хатха-йоге, не должен принимать никаких телесных аскез и никого обучать. Он должен быть квалифицирован в хатха-йоге. Хатха-йога – это как достигнуть состояния связи с Богом посредством телесных упражнений. Телесных упражнений. В первую очередь, там, помните, да? Яма, не яма есть, определенные ограничения. Потом человек, так сказать, должен научиться асанам всевозможным, очень сложные асаны. То есть практически современный человек не в состоянии их сделать, потому что много лет нужно на это, чтобы сделать одну какую-то позу, там, допустим, позу ворона. Нужно научиться дышать разными ноздрями. Попробуйте научиться дышать разными ноздрями без пальцев. Перекрыть там, у нас даже мышцы тут атрофированы. Перекрыть одну ноздрю. Ну, конечно, когда они мертвыми лейкоцитами перекрываются, ноздри, конечно, одна дышит, другая нет. Но на самом деле это очень сложно. Потом желудок, знаете, да, как желудком управлять. То есть вся перистальтика должна прийти в движение. То есть все гладкие мышцы органов тела должны нами управляться. Это хатха-йога. А сидеть в позе медитации, ну, это, конечно, это весело, но... И, в общем-то, это, пожалуйста, никого это особо не беспокоит. Просто человек сам себя обманывает. Потому что пранаяма – это не такой простой способ или позы, асаны. Это непростой способ. Это очень сложно. Говорится, человек должен научиться дышать ладонью. Не представлять, что он дышит ладонью, а дышать ладонью. Поэтому правая кисть руки кладется сверху на левую. И два этих пальца указательных, они соединяются. Так. И кладутся вот сюда, в район Муладхара чакры. Говорится, ровно на 4,5 сантиметра ниже пупка. Возьмите линейку. Вы узнаете точно. Это я вам говорю авторитетно, что меня обучали этому. Потом эти локти должны быть прижаты, перекрывая два канала, которые связаны с почками. Как вы думаете, для чего? Чтобы не было поступательной энергии, которая вынуждает человека мочиться. Вы должны сесть полностью на голодный желудок. Вчера вы не должны были есть, позавчера не должны были есть, и поза-поза вчера вы не должны были есть. То есть человек не должен был до этого, как он сядет в асану, как минимум не кушать трое суток. Перед тем, как человек садится в асану, он должен провести очистительные клизмы, знаете, да? Чтобы вычистить кишечник. Он не должен пить воду уже в течение на четвертые сутки, он не пьет воду уже. То есть организм должен быть приведен вот в этот максимальный аспект энергетического импульса. То есть, когда мы не подпитываемся, тогда внутренние ресурсы они начинают скрываться. И, как правило, внутренний ресурс скрывается на четвертые сутки. Если кто-то когда-то голодал, вы можете заметить это. Первый день очень сложно, второй день полегче, третий день чуть-чуть беспокоит. На четвертые сутки чувство голода что? Исчезает. Вообще, даже в уме. Даже в уме. Самый тяжелый день это какой? Первый и половина второго дня. Полутора суток. На четвертые сутки исчезает даже мысли о еде. Так хорошо, так легко. Внутренние все резервы вскрываются, у человека реакция очень, мышление хорошее начинается, обострение. Обостряются все чувства, все ощущения, мыслительные функции. Память обостряется, то есть у человека очень активная память, разные уровни памяти начинают активизироваться. Почему люди голодают иногда? Студенты там что-то обучаются, изучают, они голодают. Для того, чтобы обострить все эти чувства. В этот момент человек должен сесть правильно. Для того, чтобы сесть правильно, вы не думаете, что наши книжки такие авторитетные, исконовские, по йогам там. Вы так не думаете. Люди всеядные, они приходят в Искон и думают, здесь единственное, что авторитетное есть в Искон, это книги Шрилы Прабхупады, где Шрила Прабхупада объясняет, как повторять святое имя, как со своего комментария. Все остальное – это дилетантизм разного уровня. Дилетант такой ступени, дилетант такой ступени, дилетант там… 5 уровня, дилетант 6 уровня, дилетант 7 уровня. Но все это, возьмите все эти книжки, и это будет один огромный большой что? Дилетантизм. Со всей этой астрологией исконовской, со всей этой алхимией исконовской. И неважно, у человека данда или что-то. Я отвечаю вам, все это дилетантизм. Все эти экстрасенсорики, все эти рейки, мейки, брейки. Ой. Рэпы. Исконовский рэп видели? Нет? Разновидности исконовского рэпа. Единственное, что здесь авторитетно, это методы бхакти-йоги. И взгляд бхакти-йоги на все остальные системы и методы всевозможных способов, практик, которые относятся к разделам тантры, которые относятся к разделам карма-канды, гьяна-канды и упасана-канды. Это взгляд Бхагаватам, Бхагавад-гиты на все методы, механические, какие-то этические и так далее. На все, все рассматривается через призму этой науки. Этой науки. Не всегда детально, просто говоря, о каких-то функциях, без которых невозможно привести в движение все остальное. И в частности, всегда речь начинается о чем? О позвоночнике. Всегда с самого начала речь идет о позвоночнике. Что никто не может практиковать эти вещи, если он не знает, как с позвоночником управиться. Сейчас это очень популярно в медицине, что все болезни исходят откуда? Из позвоночника. Видите, сейчас всем позвоночник, там этот лад. бьют, вдалбливают, там они тянутся, там на весах растягиваются, там крутятся, там все. Но это не совсем так. Вытягивать позвоночник и вставлять позвонки, это не означает укрепить мышечный корсет позвоночника, научиться управлять мышечным корсетом позвоночника. Это целая наука, это целое искусство. Поэтому вправлять позвоночник и обучить человека, как правильно позвоночником действовать, это абсолютно две абсолютно противоположные школы. Это как, допустим, ловить рыбу и обучить ловить рыбу. Есть разница? Или вы ловите для кого-то, или вы обучаете кого-то. Потому что, когда вы ловите, что-то с вами случается, они умирают с голода. Но когда вы обучили, что бы с вами ни случилось, они ловят рыбу. Сами. Точно так же в духовной жизни, во всем. Суть в том, чтобы обучить, а не делать за кого-то. Не делать за кого-то. Суть в том, чтобы обучать. Обучать, обучать, обучаться и обучать. Итак, мы привязаны к своим идеям, мы привязаны к своим желаниям. И вот в чем проблема. И поэтому наш путь называется мантра. Освободить свой ум от этих привязанностей, от этих неправильных представлений о том, что, вот допустим, в частности, что я занимаюсь йогой. Вот я тут сижу и занимаюсь йогой. Я вот так сделал, или вот так мы говорим. Прабхупада это описывает. В каждой книге Прабхупада говорит, что люди не способны век Кали следовать ни одному предшествующему методу. Ни аштанга-йоги, они не способны поклоняться божеству в храме, они не способны совершать жертвоприношения, то есть возливать масло в огонь и правильно петь. Вы что думали, что вот кто-то на инициации был, вы думали, что мы тут прям так авторитетно пели мантры, возливали масло в огонь, все такое, наши звуки. Нет, Кришна принимает это только по одной причине, что мы посвящены в линии Шрилы Прабхупады. Мы сами не квалифицированы, ни масло лить в огонь, ни одну мантру мы неправильно произносим. Вообще мы не знаем санскрита. Говорится, его с детства надо как минимум учить, там 36 лет. Говорится, один звук неправильно произносил, и яги разрушена была. Один звук. Неправильный придох или выдох, неправильная интонация голосовая, или в разнобой, не в унисон произнесли браманы, или один браман в этот момент в сердце имел какой-то нечистый мотив, или хоть один браман взял не ту дакшину, не от того, не от чистого человека, или он вступил в этом месяце один раз в половые отношения со своей женой для зачатия благочестивого ребенка, жертвоприношение уже не работает. Вы можете себе представить? Прабхупада описывает эти тонкости. А что такое йога? Аштанга-йога? Если жертвоприношение, это более низкий уровень. Вы можете себе представить, что такое аштанга-йога? Вот так сидеть здесь, в Кали-югу, так сказать, наевшись сала, так сказать, до 30 лет кушая сало, так сказать, украинское, потом сесть вот так вот. А почему это происходит? Люди мантру не повторяют. Люди не повторяют мантру в правильном настроении. Они пытаются ее проговаривать, выговаривать. Они говорят о времени. Но никто не понимает, что Господь Чайтанья не говорил об этом. Ни о времени Господь Чайтанья не говорил. Ни о произношении. Потому что Бхагаватам говорится, а Джамила что-то там пробурлыкал, промурлыкал, прохрюкал. И оказалось, что это он хрюкал. Нараяна, Нараяна. Но говорит, прямо в Бхагаватам описывается, что его речевой аппарат ему не принадлежал уже. Он не мог выговорить Нараяна. Но поскольку он думал о Нараяне, он вспомнил о Кришне, сначала о ребенке, потом, когда начал повторять его имя, он вспомнил о Кришне. Но его язык ему не подчинялся. И он что-то там прогурлыкал, промурлыкал. И Вишну туда пришли. И Шрила Прабхупада описывает в комментарии. Нет строгих правил и предписаний в повторении святого имени, кроме трех важных. Это то умонастроение описывается, в котором надо приступить, или можно, считая себя ниже соломы, валяющейся на дороге, будучи терпеливее дерева, и что? Без желания почтения к себе, и всегда желать выказать почтение другим. В таком умонастроении можно приступить к воспеванию святого имени. И ни о каком времени речь не идет. В брахма-мухурту, не в брахма-мухурту. Тогда, не тогда. Дома ли, под кроватью, под одеялом. Со с прямой спиной, с кривой спиной. С выкинутой ногой. Нигде ничего не говорится. Говорится о том умонастроении, в котором человек должен это совершать. Поэтому, когда Шрила Прабхупада дал указание, как Рупа Госвами, проводить огненные жертвоприношения, как вы думаете, кто был квалифицирован в огненных жертвоприношениях? А? Кто? Индусы. На полном серьезе человек сидит. Вот второй Степан. Индусы? А кто еще-то? Неужели Изенгард? Он завсегда ваше Динамо делал. Вот обиделся и ушел. Квалифицированные были Госвами. Госвами были очень квалифицированы в том, чтобы проводить огненные жертвоприношения. Почему? Потому что они изучили всю ведическую литературу, что практически невозможно. Почему же для них это стало возможным? По милости Кришны. Это ситхи. Это ситхи. То, что для нас невозможно, как поднять холм Говардхана, для нас это невозможно. Нужны ситхи от Кришны. И Госвами изучили всю ведическую литературу. Все абсолютно. Они знали очень хорошо санскрит. Очень хорошо. Что же в санскрите это умонастроение? Умонастроение преданности. Поэтому Кришна сказал, и веды, и веданта прославляют лишь одного, лишь меня одного. Итак, бхакти, оно стоит в основе всей ведической литературы. Тот, кто не способен постигнуть бхакти, принять оттуда бхакти, он спускается на более низкую платформу, на более низкую, на более низкую. Карма, канда в итоге. И тантра. Это все веды. Это способность постигнуть это. Либо человек постигает это и видит все остальное сверху вниз, либо он снизу вверх продвигается. В основном все снизу вверх. Обычные люди снизу вверх. Необычные ситхи сверху вниз. Они анализируют. Сверху вниз анализируют все остальное. Мы прогрессируем снизу вверх. Мы не анализируем, мы прогрессируем. Говорим, о, мы поняли, это не так, вот туда, туда. Почему? Ум. Очистить нужно ум. Поэтому тапа, тапасия, вся тапасия, вся аскеза предназначена для очищения чего? Ума. Но я показываю на голову, ум в сердце находится. Ум находится в сердце. Почему в сердце? Потому что там душа. Там душа, которая окутана разными видами оболочек. Разными видами оболочек. Как вселенная. Шарик, который окутан несколькими видами оболочек. Какими? Земля, вода, огонь, воздух, эфир. Потом идет что? Ум, интеллект, ложное эго, ложное и оскверненное сознание. Отчитта называется. Оскверненное сознание. Чем же сознание осквернено? Желанием независимости.